Глава третья. Неизвестное космическое пространство, неизвестная планета. Неизвестная планета. Окрестности города Каласка. Остров на болоте. Некоторое время спустя. Вижу по метрическим аурам, что мой отряд уже дошел до нужного места. Так, можно выдвигаться и мне. Мечи в руки. Пригодятся. Да и потом придется тратить меньше времени. Хотя, если пойдет все так, как я задумал, то они мне пока не понадобятся. Правда, о чем это я? В этом странном мире все планы имеют плохое свойство идти псу под хвост, а не так, как задумано. А поэтому все верно. Главное, если что, оружие помехой не будет, и убрать его в моем положении гораздо проще, чем оказаться без него в нужный момент. Ну а теперь вперед. Незаметность пока достаточно надежно прикрывает меня от находящихся тут противников. Главное не лезть к загону с тарками, а то чересчур у них нюх хороший. Все, я в центре лагеря. Ну как в центре? Прижался спиной к ближайшему бараку. Тут за стеной эльфы, и с ними гораздо проще. По крайней мере, они-то точно меня не замечают. Тем более и к адским гончим пока соваться рано. Все их свойства мне неизвестны. Может, они меня заметят еще быстрее тарков? Теперь смотрю, что можно сделать без риска выдать свое присутствие в лагере. Так, группы врагов количеством больше 3 единиц отсекаем сразу. И демоны, и эльфы, и карлонги обладают отменной реакцией. А потому, если я постараюсь как-то нейтрализовать одну из таких групп, поднимется тревога. И что в остатке? Да по сути ничего. Все они будто специально разделились на достаточно большие отряды, которые не позволят любой из них вывести из боя незаметно. Может, я что-то пропустил? На текущий момент данные объекты находятся в режиме минимальной активности. Пришло дополнительное сообщение от нейросети, которая контролировала состояние всех наших противников через их ментальные поля и метрические матрицы. И подсветилась часть находящихся на острове людей. Как я понял, это те, кто сейчас спит. Данные объекты находятся в состоянии сна или глубокой медитации и транса, поправила меня нейросеть. Так, а вот это уже интересно. Думаем. Открытое противостояние мне не поможет, но я ведь могу сработать и через опосредованное воздействие на них. Например, метрические матрицы или ментальные поля. Так, что это даст? Кого мы сможем незаметно отключить с наименьшей вероятностью обнаружения? Провожу анализ обнаруженных метрических матриц, отреагировала нейросеть. Так, как я и думал. Карлонгов нейросеть пометила как наиболее защищенные объекты, а потому вероятность обнаружения при воздействии именно на них через метрическую матрицу или ментальное поле была наиболее максимальной. Кто еще? Странно. Она выделила пару эльфов, которые оказались защищены даже лучше карлонгов. Нейросеть не стала проводить полное сканирование их метрической матрицы из-за возможности обнаружения. Кстати, эти эльфы к тому же были еще и магами. Их я пометил особо. Не знаю, может, еще что-то придумаю. Пока же просто взял на заметку то, что этих двоих придется вырубать, как и карлонгов, лишь при прямой атаке. Так, ну с демонами тоже ничего интересного. Троих можно отключить, но остальные защищены. А вот теперь тот самый сюрприз, на который я, в общем-то, и не надеялся. Не знаю, повезло мне с архидемоном или нет, но именно его мы могли отключить достаточно легко. Ведь очень схожую метрическую матрицу мы как-то с Симбом уже разбирали, когда сражались с демонами в храме, и теперь лишь требовалось провести некоторые корректировки в уже однажды использованном алгоритме действий. Правда, на текущий момент архидемон в своей палатке был не один, но это не страшно. Еще одного демона и эльфа, которые находились там, как раз и можно было отключить. Ну что, готовим скрипт? Какова последовательность? Отключаем тех, кого возможно, при этом не подняв тревоги раньше времени. Первые — это все эльфы, кроме тех двух с очень хорошей защитой, как метрической матрицы, так и ментального поля. С ними проще всего. Второе – это демоны. С ними проблем чуть побольше, но тоже сработает. Все по факту окажутся без сознания. Будь у меня чуть больше времени, следовало бы снять с них слепки памяти. Лишней информации не бывает. Но времени нет. А за то, что есть, такое количество объектов нейросеть обработать не успеет. Тут даже не сработает наш вариант с ретранслятором, что использовался в развалинах. Хотя им-то я и хотел воспользоваться, но уже при более выборочном копировании. Это если потребуется. Однако несколько артефактов я подготовил, на всякий случай. Вдруг пригодится. Кто остается? По сути, эти два эльфа, с которыми я и хотел поработать отдельно. Больно уж необычная защита на них была накинута, что так просто к ней не подступиться. Повезло, что они находились в разных палатках, и получается, что напасть на них я мог по очереди, сначала расчистив одну палатку, ту, где было меньше противников, и где шанс засветиться был намного меньше, а потом и вторую. Но тут придется действовать, совмещая как атаку на физическом уровне, чтобы привести этих магов в бессознательное состояние, так и взлом их метрических матриц с последующим созданием слепка памяти. Нейросеть, благодаря выделенным критическим зонам в теле магов и их ментальных полях, составила еще два дополнительных алгоритма и увязала их в общую схему работы со всеми остальными модулями. «Сколько это у меня займет времени?» — уточнил я у нейросети. «По 3 минуты на каждый объект», — доложила она. «Приемлемо. Необходимо будет лишь убедиться в том, что на тот момент, когда я начну работать, ни у кого не возникнет непреодолимого желания посетить нужную мне палатку. Хотя, даже если это и произойдет, опасность представляют лишь карлонги и те из демонов, которых не получится быстро отключить. А уж в том, что их захочет проведать архидемон, вообще можно не переживать. Так что эту часть плана принимаем. Тогда что еще?» Но тут, как говорится, осталось самое главное, или самый главный, как посмотреть в общем. Это архидемон, ну а также те, кто находится в его палатке. Да, забыл. Остались еще такие милые и добрые создания, как адские гончие. Дополнительные этапы в уже достаточно развернутый план действий. Но и это еще не все. Теперь следующее. То, ради чего я тут в лагере и оказался. Адские гончие. С ними все и проще, и сложнее. Как их нейтрализовать, а потом уничтожить, мне теперь прекрасно известно. Но сработает этот вариант в одном единственном случае. Необходимо подгадать момент, когда они приготовятся к локальной телепортации. И именно в этот момент изъять у них из матрицы фрагмент, отвечающий за их способность к переносу. Кстати, вопрос. А она дополнительно мне нужна? Будет какой-то выхлоп, если мы внедрим себе еще 3 таких участка. Это мне что-то даст? Прогнозируется увеличение плотности искомого сегмента метрической матрицы оператора, доложила нейросеть. С вероятностью, превышающей 79%, увеличится максимальный радиус конечной точки создания локального пространственного туннеля. Дополнительно, при таком значительном увеличении плотности данного сегмента метрической матрицы, с вероятностью, превышающей 82%, прогнозируется проявление новых свойств и умений оператора при работе с пространством и пространственными аномалиями портального типа. Ну, в общем, ничего плохого. Только вот как это скажется на моем самочувствии? При текущем внедрении не требуется проведение процесса непосредственного замещения. Оператор уже обладает схожей по строению структурой метрической матрицы. Для обеспечения более сбалансированного и безопасного внедрения выбранных участков матриц, реципиенту рекомендовано провести слияние с последовательным наложением сегментов матрицы. При данном типе внесения изменений не потребуется немедленного внедрения выбранных сегментов. Полученные метрические участки матриц указанных объектов будут помещаться в матрицу оператора методом последовательных инъекций, что позволит практически полностью минимизировать негативное влияние данного процесса на состояние оператора. Однако, в связи с подобным процессом внедрения, его длительность возрастет в 12,3 раза и продлится 27 часов. После процесса внедрения необходимо будет провести полное сканирование метрической матрицы оператора для вычисления ее измененных параметров. С последующей настройкой и адаптацией данного сегмента метрической матрицы под его оптимальную работу. Прыжком-то я смогу в этот период пользоваться? Это меня интересовало в данный момент больше всего. Только на уровне, доступном оператору на текущий момент. Новые возможности будут доступны лишь после проведения углубленного сканирования и настройки. Ну и хорошо. Главное, я услышал. Прыжком пользоваться я смогу. Тогда внеси процесс интеграции полученных участков метрических матриц этих монстров в схему общей работы по нашему алгоритму. Распорядился я. Необходимо подключить дополнительное пространственное хранилище для его использования под временное хранение изъятых сегментов метрических матриц. «Ну, выполняй, если это нужно», — согласился я. Рекомендовано создать специальный выделенный сегмент в подпространственном хранилище и использовать его как буфер для хранения различного рода временных данных, требующих их дальнейшей обработки или переноса в постоянное хранилище. При подобном типе хранения к выделенному сегменту будет настроен прямой доступ, что многократно повысит скорость при обработке и анализе данных, хранящихся там. «Тут у меня, в принципе, никаких возражений не было. Делай», — мысленно произнес я, «коль от этого сплошные плюсы». Рекомендую пользователю перейти в зону наименьшего риска обнаружения. Почему-то порекомендовала нейросеть и выделила небольшой участок на берегу острова, куда мне следовало переместиться. «Ну, туда так туда», — решил я и двинулся в предложенную сторону, а потом присел в указанном месте, укрывшись ото всех, с одной стороны парой камней, а с другой — какими-то чахлыми кустиками. «Готово», — только и успел подумать я, а потом завалился навзничь. Неизвестная планета. Окрестности города Каласка. Остров на болоте. 3 минуты спустя. Вот теперь отпал вопрос, почему нейросеть предложила мне спрятаться именно тут. Во-первых, я отрубился, а во-вторых, с меня слетела вся маскировка. Как только я это осознал, то сразу накинул на себя незаметность. «Черт, о таком надо предупреждать», — проворчал я. При нахождении оператора на данном участке местности вероятность его обнаружения в ближайшие 43 минуты не превышает 0,007%. «Понятно. Нейросеть уверена в том, что нахождение здесь для меня ближайшие 40 минут полностью безопасно, поэтому она и провела самостоятельно то подключение к новому специализированному пространственному хранилищу с ускоренным типом доступа, на создание которого я, кстати, и дал свое согласие. А вот то, что я не знал, к каким последствиям это может привести, это уже мое упущение. Нужно было поинтересоваться этим самостоятельно. Хорошо, хоть мой виртуальный помощник озаботился этим моментом вместо меня и вывел меня из-под удара. Так что это необходимо в обязательном порядке учесть». «На будущее», — мысленно проворчал я, больше недовольный самим собой, чем действиями нейросети, которая как раз и выполнила мой не слишком обдуманный приказ, при этом максимально обезопасив меня во время его реализации. «Обо всех изменениях, влияющих на мое текущее состояние, мне необходимо сообщать в любом случае». «Принято», — спокойно приняла к сведению мое пожелание нейросеть. «Ладно, проехали. Частично с адскими гончими мы разобрались. Теперь тут главное все сделать правильно и подловить момент, когда можно будет по ним ударить. Только вот тут есть один момент, который потребуется учесть. Это те монстры, которые ни при каких обстоятельствах не должны среагировать на мой отряд, а потому их придется отвлечь или, еще лучше, увести с острова. Что я, в общем-то, и собирался сделать, когда начну действовать. И как это организовать, я уже примерно представляю. Но именно эта часть плана как раз и вызывала у меня некоторые сомнения. Именно она и была той идиотской его частью, но, как понимаю, привлечь внимание гончих после этого я смогу уж точно, да и отвлеку этих монстров достаточно капитально, так что успевай только уворачиваться. Ну, с этим все. Теперь последнее. По факту это то, что может помочь моему отряду во время нападения на лагерь. Так, провожу сканирование местности на сбор трофеев. Это первое, предварительный этап. Его можно выполнить уже сейчас. А теперь помечаем то, что надо собрать из, так сказать, трофеев, которые тут есть. Во-первых, это все оружие. Во-вторых, доспехи. Ну и третье, это различные магические артефакты. «Черт», — усмехнулся я, когда заметил, что по запарке пометил и своих соратников. Их мы не трогаем. Дальше. И это следующий этап. Нейтрализовать большую часть демонов и всех карлонгов мы с нейросетью не сможем. Но, как я знаю из предыдущего своего опыта, дезориентировать любого, даже того, чья матрица предельно защищена, гораздо легче. Так что работаем. И в наш, и так уже разросшийся алгоритм действий, добавляется новый пунктик. Проверяю, все ли подготовил, что хотел. По сути, все. Теперь можно действовать. И коль можно, то нечего откладывать. Я командую себе вперед. Мгновение, и в первой палатке все эльфы замирают в той позе, которую занимали в эту секунду. Чтобы вызвать наименьшее количество подозрений, пришлось прибегнуть к такой уловке. Я тем мгновением материализуюсь за спиной у мага. Удар в незащищенный затылок, и он обмякает. Теперь дело за нейросетью. Все, тут я закончил. Не теряя времени, переношусь во второе помещение. Тут процедура повторилась, отработали даже быстрее. Защита на эльфах оказалась однотипная, и потому взломать вторую метрическую матрицу нейросеть смогла чуть быстрее. И следующий перенос. Я в палатке архидемона. Вот валится эльф, за ним демон. Но сам хозяин этих апартаментов успел среагировать на меня. Это, к счастью, один из предусмотренных вариантов. На всю его палатку по внутреннему периметру накладывается маскирующие магические выбросы ментальное поле, которое теперь я могу использовать, даже не прибегая к плетениям. Дальше — атака. Несколько выпадов. Уйти прыжком ему за спину и добивающий. А теперь взлом метрической матрицы. Все, остался только слепок. Жду несколько минут. Тут нейросеть провозилась чуть больше времени. Но с демонами всегда так. Почему-то их ментально-метрические слепки снимаются несколько дольше. Можно работать дальше. Ну что же, теперь пора приступать к завершающему акту нашего выступления. Планета Галанат. Окрестности города Каласка. Остров на болоте. Некоторое время спустя. «Прости», — негромко произнес главный из отряда оборотней, который отправили вместе с Димом, обращаясь к наблюдающей за происходящим в лагере противника Тирии. «Но ваш Огр не предупредил нас о том, когда мы должны будем напасть на них». И он кивнул в направлении центра острова. «Что?» — девушка только сейчас подумала об этом. «Разве он не говорил этого?» И она посмотрела в сторону Тилии, той единственной, кого она знала чуть дольше, чем всех остальных присутствующих, и той, кого теоретически можно было отнести к их с Димом команде. «Нет», — отрицательно покачала головой девушка в ответ. «Я тоже не помню этого». Демоница задумалась. «Он не тот, кто упустил бы такую мелочь», — задумчиво произнесла она. «А значит, чтобы мы не помешали ему, он, скорее всего, подаст нам какой-либо сигнал к началу нападения». «Возможно», — согласился с ней оборотень. Вроде его звали Колк, но в этом Тирия не была уверена, так как в основном с оборотнями общался Огр. «Может, это как раз и есть тот сигнал, которого мы ждем?» — неожиданно спросила единственная девушка-оборотень в их отряде. Та самая, которая иногда притягивала взгляды Дима. Это Тирия заметила еще у них в лагере. «Что?» — поглядела в ту сторону демоница и оторопела. Огр сейчас спокойно топал прямо через лагерь противника, и направлялся он к тому вольеру, где, с его же слов, должны были содержаться адские гончие. «Что он делает?» — оторопело спросил у Тирии один из оборотней. «Не знаю», — только и прошептала она, — только вот ей упорно казалось, что ничем хорошим это закончиться не может. Вот Огар останавливается прямо у входа. Как-то опасливо оглядывается вокруг, потом распрямляется, расстегивает ширинку и... «Он что, помочился им под дверь?» С недоумением и изумлением, глядя в сторону острова, спрашивает откуда-то из-за спины Тири одна из девушек. «Похоже на то», — это уже ответил Колк. Но парень на этом не закончил. Он, так и не прекращая своего мокрого дела, двинулся вдоль вольера к противоположной стене. Прошло несколько секунд, и Дим скрылся за поворотом. «Да что делает этот придурок?» Сквозь зубы прорычала Тирия, смотря в сторону острова. Но ответить ей пока никто и ничего не мог. Вдруг парень вновь объявляется у здания, в котором заперты адские гончие. Но теперь он уже находится со стороны наблюдающих за ним оборотней и девушек. Правда, при этом он замирает у поворота, так и не продвигаясь вперед. Проходит что-то около минуты, которые он так и провел на месте. Тирии показалось, что Дим даже не шевельнулся все это время. Но вот он встряхивается и быстро смещается на несколько шагов в сторону выхода из деревянного сарая. Пара секунд, и он у двери. Со спины было непонятно, что он там делает, но буквально через мгновение дверь распахивается. Сам же парень тем временем быстро прячется за тот угол строения, из-за которого только что вышел. Проходит еще несколько секунд, как из двери вольера, где сидели гончие, появляется морда одного из монстров. Псина поводит головой из стороны в сторону, а потом неторопливо выбирается наружу. Следом за первой гончей появляется вторая. Между тем, первая как раз в это самое время поворачивает свою голову в ту сторону, куда первоначально направлялся парень, и медленно двигается туда. Также в ту сторону направляется и следующий монстр. Вот они подходят к углу строения, а между тем из барака, в котором они сидели, выбирается последний монстр. Раздается слабое порыкивание. Никто бы его не услышал, если бы ветер не приносил звуки в их сторону. Так вот чего он ждал. Только сейчас дошло до Тирии. Ему необходимо было, чтобы ветер не выдал его присутствие. Получается, что Дим хотел увести этих гончих куда-то в сторону. Но зачем? Он же сам сейчас находится по другую сторону сарая, и они его буквально через несколько мгновений должны будут обнаружить. Или... Додумать девушка не успела, так как в этот самый момент как раз и наступило это самое «или». Вот из строения выбралась последняя гончая и развернулась в сторону двух других. Похоже, как раз этого момента терпеливо дожидался Огар. Вот он быстро выскальзывает из-за угла здания и... И, размахнувшись со всей силы, дает пинка гончей прямо под зад, после чего, мгновенно развернувшись, бежит к ближайшему строению, при этом оглашая окрестности сумасшедшим криком. «Да он полный псих!» — выдает пораженно смотрящий на происходящее оборотень. «Это и есть его, я знаю, как с ними разобраться». Но Тирия не верит в это, так как буквально в ту же самую секунду у нее в голове раздается голос Огра. «Когда гончие уйдут с острова, нападайте на тех, кто находится в палатках демонов. Они сейчас должны выскочить наружу. Противников вам досталось меньше. На архидемона можешь не рассчитывать, я о нем позаботился». «Не псих». Уже совершенно спокойно, глядя на то представление, что сейчас происходит в лагере противника, отвечает ему девушка. «То, что идиот, это да, но далеко не псих. Сейчас он уведет гончих с острова, и тогда в дело должны вступить мы». Но не успевает она закончить, как буквально в ту же секунду у нее в голове вновь раздается голос Огра. «Отставить! Не высовывайтесь, замрите! Похоже, у них подкрепление. Пусть Тилия поймет, как деактивировать созданный ими портал и разрушить маяк, по которому они его сюда открывают. Потом свяжусь с вами еще». А вот теперь Тирия поняла, что что-то пошло не так, а потом сразу обратилась к той, кого местные называли «повелительницей стихий». «Они открыли портал», — быстро произнесла она. Дим просил найти способ деактивировать его и разрушить маяк, чтобы они не смогли сделать этого повторно. «Поняла», — быстро кивнула ей в ответ стихия. «Сейчас постараюсь локализовать его и посмотреть, что можно сделать». «Быстрей», — кивнула ей в ответ Тирия. При этом сама же демоница посмотрела в сторону острова, где и правда появились новые действующие лица. И в основном это были демоны. Много демонов. «Он сказал затаиться», — передала Тирия еще один приказ этого непонятного огра, сидящим возле нее оборотнем, «и ждать нового приказа». После этого потянулись долгие минуты ожидания хоть какой-то весточки от того, кто сейчас в одиночку пытался уничтожить тех, кого не могли уничтожить и десятки хорошо подготовленных воинов при поддержке магов. Неизвестная планета. Окрестности города Каласка. Остров на болоте и берег болота. Некоторое время спустя. «Да, все-таки эти симпатичные собачки заметили меня. Хотя чего я ожидал, когда, можно сказать, так ненавязчиво обратил на себя их внимание? Но теперь главное — увести их с острова и не дать им отвлечься на что-то еще. Ведь того, кто отдавал им приказы, тут уже нет, и как поведут себя эти монстры, утратив поводок, я сказать не могу. А поэтому быстро несусь к ближайшему строению. Нужно не дать себя нагнать». Но при этом они не должны терять меня из вида. Для этого я невзначай споткнулся и кувырком влетел в открытые двери. Благо, тут никого не было. Это я поторопился, что никого. Не успел я подняться с пола, как тут материализовалась уже одна из гончих. Так, пора подключать скрипты по прогнозированию открытия порталов и расположению этих монстров в пространстве, когда они пройдут через него. Поэтому надо клониться. Теперь быстрый удар одной из рук прямо по морде материализовавшейся гончей и выскочить на улицу. А теперь вперед. И припустить нужно как следует. Я знаю, что они окажутся раньше меня на берегу, но я должен успеть хотя бы выбраться с болота. Хотя о чем это я? Так, прикинуть место, где они должны появиться, и установить там маяк. А вот теперь, наоборот, необходимо синхронизировать скорость моего геройского отступления с тем моментом, когда собачки появятся на берегу, и появиться они должны там чуть раньше меня. Так и произошло? Стоп. Не понял. А это еще что за метка? Три портала передо мной. Это точно гончие, но четвертый, и он позади, на острове, к тому же значительно более насыщенный. Это не индивидуальный портал, которым пользуются гончие, а стационарный, аналог того, что открывала Тилия у форта. Это что, сюда кто-то еще хочет проникнуть? Блин, нужно срочно предупредить своих. Пусть, пока я не разберусь, что тут и к чему, не высовываются. Только стихия займется порталом и будет готова отключить его по моему сигналу. Быстро активировал возможность передачи ментального сообщения и передал его Тирии. Почему-то установка канала именно с ней удавалась очень легко. Это я понял еще в прошлый раз, когда передавал ей команду на готовность. Все, сообщение ушло. О своих позаботился. Теперь надо бы и о себе любимом подумать, а то вон гончие уже радостно поджидают моего появления на берегу болота. Так, меч в руке... Но сейчас мне нужно не это. Готовим площадку для боя. Раскидать несколько маркеров, которыми буду пользоваться. Прыжок, и я оказываюсь за спиной ближайшей из зверушек. Ну а теперь наш излюбленный прием. Пинок. И ближайшая псина получает по вытянутой морде. Я же быстро отбегаю в сторону ближайшего дерева, так, чтобы появиться, они могли только откуда-нибудь сбоку. И теперь изъять сегмент матрицы у той, что готовится к телепортации. Пара мгновений, я слышу, как тело одного из этих инфернальных монстров заваливается вниз и начинает биться в конвульсиях. Но еще рано. Нужно дождаться того момента, как начнут свой переход две другие гончие. Вот они уже практически проявились подле меня. Прыжок. А теперь уже и сам я ухожу назад, к телу завалившейся гончей. Удар, и ее голова отлетает в сторону. Так, проверяю монстров. Один из них как раз должен совершить свою телепортацию. Второй только готовится к этому. Мне интересен первый. Изъять сегмент И еще одно тело, дрыгаясь и как-то странно изгибаясь, падает вниз. А вот последняя гончая поступила гораздо умнее. Она никуда переходить не стала, а решила дождаться меня у своей раненой товарки. Хорошо, прыжок. Только нападаю я не на уже лежащую гончую, а на ту, что поджидает меня там. Теперь бью мечом, но так, чтобы лишь ранить. Знаю, что особого вреда это не причинит, но монстр постарается уйти, чтобы залечить свои раны. Откуда эти знания, я не понял. Но нейросеть подтвердила именно подобную вероятность развития событий. Да, так и есть. Последняя гончая приготовилась сбежать. Даю ей возможность начать готовиться к активации их врожденной способности, но в самый последний момент провожу изъятие сегмента метрической матрицы, отвечающего за телепортацию. Все, теперь осталось только добить этих инфернальных монстров, которых местные именуют адскими гончими. С этим закончил быстро, а теперь пора обратно. Накидываю на себя незаметность и по одной из меток телепортируюсь на берег острова. Необходимо разобраться с тем, что тут произошло, и понять, с чего вдруг сюда переправили новые силы. Неизвестная планета. Окрестности города Каласка. Остров на болоте. Некоторое время спустя. Так, и что тут? А тут что-то чересчур много демонов. И больше никого. Или они не доверяют своим союзникам, или их помощь нужна где-то еще. Хотя, скорее, первое. Чего им остальных жалеть, а самим подставляться? Но, тем не менее, сюда перешли лишь 6 десятков демонов с 4 магами, 2 из которых были архидемонами. Слишком внушительный отряд для обычного пополнения или смены караула, констатировал я, контролируя их перемещение по острову. Правда, может быть и тот вариант, что именно это направление демоны посчитали тем, которое и потребует максимального прикрытия, а потому выслали сюда настолько усиленный отряд. Или я чего-то не понимаю, или они готовятся к нападению. Именно такое у меня сложилось впечатление, когда я наблюдал за ними. И почему-то они думают, что нападение должно быть именно здесь. Хотя... Так, а не мог ли я сам спровоцировать все это? Больно настороженно они проверяют лагерь. Но будешь тут настороженным, когда больше 2/3 личного состава уже выведены из строя. Так что их опасения для меня вполне понятны. Но ведь до того, как они перебрались сюда, им об этом ничего не было известно. И потому у меня остается вопрос, а откуда они вообще узнали о том, что тут что-то происходит? Из какого перепуга они тут тогда появились? Видимо, я что-то не учел. Или они предусмотрели что-то такое, что позволяло им отслеживать состояние всего отряда или отдельных его членов. Черт, что-то такое было. Но не у демонов, а у карлонгов. Они точно могли определить, что кто-то из них погиб в тот или иной момент времени. К тому же у них существовала ментальная привязка младших к старшим, и если она прерывалась, то они сразу же узнавали об этом. Получается, что эту переброску войск мы могли спровоцировать еще раньше, когда завалили патруль, и среди них был один из карлонгов. Тут и по времени все сходится, ведь такую операцию быстро не провернешь. Как минимум, необходимо подготовить и собрать отряд, открыть портал в нужное место. Да и главное, это же еще нужно как-то убедить руководство. А это, я так понимаю, тот не слишком сговорчивый архидемон, которого я видел у форта, а может и еще кто-то на него похожий, в необходимости проведения этой операции. Да еще с учетом того, что карлонгов среди штаба того архидемона я не видел. Вот и думай, как провернуть все это, и при этом не выдать ни своей личной заинтересованности, ни того, кто они есть на самом деле. Уверен, что если подобное и провернули, то сделали это от лица именно таких вот демонов, под которых маскируются карлонги. И значит, коль они тут в таком составе, то как раз и готовы были к отражению атаки. Но по факту, прибыв сюда, они нашли полупустой остров, а вот самого противника демоны тут не обнаружили. Зато наткнулись на находящихся в отключке своих соотечественников и эльфов. Как только еще на труп архидемона не наткнулись, задумчиво посмотрел я в сторону лагеря. И стоило мне только об этом подумать, как у палатки главы местного гарнизона началась какая-то нездоровая активность. К тому же в том направлении, судя по метрическим матрицам, выдвинулись все маги. «Ну что же, вот все и завертелось», — констатировал я, глядя на то, как воины-демоны берут своих командиров в защитное каре, контролируя подходы к ним с разных сторон. При этом маги начали воспроизводить магические плетения. «Ментальная конструкция силового защитного купола стандартного типа построения», начала перечислять нейросеть. «Структура построения ранее уже изучена оператором и содержится в его базе знаний. Отличительной особенностью является тип, активирующий данную структуру ментальной энергии. В связи с этим нет точных сведений по свойству полученного купола». «И что, эта защита будет какой-то другой?» уточнил я у нейросети. «Основные свойства не должны изменить своих характеристик. Это защитный купол. Но неизвестной остается эффективность использования подобного конструкта при его наполнении данным типом ментальной энергии. К тому же прогнозируется вероятность, превышающая 49% появления неких дополнительных свойств. На данной стадии выяснение этих свойств является невозможным». «Хорошо, что еще?» «Обнаружена неактивная форма плетения неизвестного типа. До полного развертывания конечной структуры определить свойства ментального модуля не будет возможным. Развертывание структуры сдерживает специализированный микромодуль, работа которого прекратится с подачей в него ментальной энергии». И нейросеть подсветила небольшую энергетическую конструкцию, будто паутина, опутавшую более крупный модуль. И подобные ментальные конструкции наготове держали двое магов. Последний же из них что-то упорно чертил на земле. Отсюда было похоже на то, что он рисует какую-то пентаграмму. И очень мне не понравились эти его действия. Больно они кое-что мне напомнили. Примерно такие же манипуляции производил тот шаман в крепости форта, когда призывал сюда адских гончих. Не хотелось бы, чтобы и этот архидемон выкинул какой-нибудь подобный фортель или придумал что-нибудь более существенное. Так, между тем, похоже, этот маг, их вроде именовали ритуалистами, на пару мгновений замер. Практически незначительный выброс энергии. И что странно, при активации пентаграммы на каком-то из этапов ее работы он преобразился в совершенно иной ее тип. Обнаружено два типа энергетических потоков, используемых в ментальной конструкции. Первый основан на стихийной ментальной энергии, условное название «энергия воздуха». Второй состоит из смешанного типа ментальных энергий, стихийной, упорядоченной и хаотической, условное название «энергия жизни». Данные два потока ментальных энергий образуют две параллельные взаимосвязанные ментальные конструкции, по своим свойствам соответствующие стандартной поисковой ментальной структуре. Схема построения каждого конструкта получена из подключенного и проанализированного банка данных. И как пояснение, похоже, лично для меня. Слепок памяти одного из объектов, именуемых архидемон. В моей памяти всплыл один из магов-демонов, с которым я столкнулся у стен форта, чей слепок памяти мне удалось снять. Так вот, тот демон тоже был ритуалистом. И этим он занимался именно по той причине, что был не таким сильным, как этот архидемон. Но зато он как раз и снабдил меня огромнейшим багажом знаний именно в той области ритуалистики, которой пользовался сам, и которую в основном практиковали демоны. А работать, как оказалось, они могли с достаточно широким ее диапазоном, начиная от чего-то, что мне напомнило типичную некромантию или демонологию, практиковавшую призывы различных существ, и заканчивая всем, что касалось таких областей, как врачевание, или, к примеру, ментальное и физическое подчинение и привязка. Все это можно было реализовать с помощью ритуалистики. И, как оказалось, именно демоны и были наиболее подкованными в этом плане существами. Ведь работа с их ментальной энергией напрямую была очень сложна и требовала огромной силы и концентрации. Тогда как при работе с ритуалом требовался гораздо меньший контроль и объем используемой ментальной энергии. Тут были важны другие качества, такие как точность, пунктуальность и время, чтобы подготовить и провести ритуал. «Ну и что они хотят тут у нас получить?» – подумал я, анализируя уже проявившуюся ментальную структуру того модуля, что воспроизводил архидемон. Мне необходимо было понять, это просто поиск тех, кто тут побывал, или что-то гораздо большее, несколько более существенное и опасное. Ага, нейросеть достаточно быстро нашла подробное описание этого или достаточно похожего на этот ритуала. Черт, так он составной, мгновенно разобрался я в той ментальной структуре, что сейчас видел перед собой, и той ее вариации, что подкинула мне нейросеть, вытащив ее из слепка памяти встреченного мною демона-ритуалиста. Первоначально в структуру плетения внедрялся поиск по нескольким параметрам, но тут все как обычно. Магическое присутствие, наличие ментального поля или жизненной энергии в том объекте, который было необходимо найти. А вот дальше уже шло самое интересное. Судя по той информации, что вытащила нейросеть, о результатах поиска сам маг ничего не узнает. Это первоначальное плетение, встроенное в структуру всего ритуала. Необходимо, чтобы как-то обозначить цель. А вот кто пойдет по следу этой цели, остается под большим вопросом. Вторая часть плетения еще не активировалась, и что-то не было у меня никакого желания дожидаться его активации. Ведь, как я прекрасно видел, поисковый модуль уже успел засечь всех оборотней и девушек, переслав обратно в структуру какой-то начавшей проявляться ментальной конструкции небольшой пучок энергии. Так, что делать? Схему мы деактивируем. Это нейросеть уже успела проверить. Но сделать мы это сможем только когда создаваемая ментальная конструкция приобретет хоть какие-то внешние очертания. А то сложно уничтожить то, чего пока еще нет. Дальше. Провести сканирование. Тут все просто. Очень многие метрические матрицы демонов были схожи с теми, что мы уже взламывали. Подготовить алгоритм их нейтрализации. Отдал я приказ нейросети. Маркерами пометились те, кого мы сможем обезвредить без особого труда. Так, дальше. Осталось достаточно много простых демонов, но это обычные воины. Работаем по той же схеме. Необходимо их дезориентировать и разоружить. А то с теми, что остались еще с предыдущего раза и с затаившимися карлонгами, их тут достаточно много. Этими демонами займутся оборотни. Но главную опасность, на мой взгляд, представляют архидемоны. Стихия постарается уничтожить сначала портал, а потом и метку, по которой его открывают. Иначе сюда может подойти подкрепление. А вот Тирию придется использовать уже не как бойца, а именно как мага. Ее задачей будет нейтрализовать магов противников хотя бы на время. Это даст мне немного времени. Не знаю, как она будет действовать, тут я ничего не могу ей подсказать. Хорошо, что буду делать в этом случае я сам? Первое – сведения. Они мне нужны или нет? Хорошо бы их получить, но рисковать не стоит. Слишком много тут опасных противников. Тогда дальше. И это второе. Я уже проделывал подобное раньше. Теперь придется повторить. Мне необходимо вычислить вероятность захвата за минимальное время и с максимальной безопасностью в плен кого-то из выбранных противников. Я мысленно выделил всех магов, среди которых было два архидемона. Проходит несколько мгновений, которые потребовались нейросети, чтобы провести анализ. Вероятность нейтрализации и захвата выбранных объектов по заданным параметрам. И я вижу над всеми демонами определенные цифры. Так, при заданных условиях у двух из них была минимальная вероятность проведения подобной операции. Один из демонов хоть и был наделен значительными магическими способностями, но, судя по всему, являлся чистым боевиком. К тому же с очень плотной и защищенной метрической матрицей. Это как раз один из тех, кто и держал наготове какое-то атакующее плетение. А вот второй был обычным магом, и вероятность его нейтрализации была еще ниже. Но тут все было завязано на какой-то артефакт, который точно должен быть в наличии у этого демона. Именно этот маг и занимался установкой защиты над островом, которая пока оградила его бойцов. «Черт, о защитном поле-то и забыл!» Только сейчас сообразил я. «С началом атаки его потребуется уничтожить». Уловив мою мысль, нейросеть достаточно быстро подобрала несколько вариантов разрушения этого поля. Как оказалось, с Инферно очень неплохо справлялись как сами их плетения, так и плетения, созданные на основе упорядоченных энергий. И хоть, по идее, первый вариант давал более быстрый результат, только вот именно к подобному типу атак и были более приспособлены демоны. Ведь у них это основной тип энергии. Тех, кто работает с порядком в их мирах, не так и много. Так что в нашем случае разрушение щита и дало бы лишь эффект его отключения. Однако можно было пойти и по второму варианту. И что интересно, при использовании упорядоченного типа энергии, и тут не имело особого значения, какой ее конкретно тип будет использоваться, можно было организовать своеобразную диверсию. Это слишком непривычный и антагонистичный тип энергии. И организуя взлом магического щита с помощью нее, мы могли настроить ее воздействие так, что при разрушении энергетического поля откатом бы долбануло и по тому магу, что держит сейчас щит. И это в значительной мере ослабит его, позволяя произвести его захват. Когда я внес эти поправки, вероятность нейтрализации этого мага-демона прыгнула до 99%. Так что, по факту, мне придется уничтожить всего одного архидемона. А вот с двумя оставшимися можно было работать уже по первоначальному варианту. Вероятность захвата ритуалиста вообще сразу же превышала 97%. Второго архидемона, а это был слабый маг, который больше походил на воина с небольшими магическими возможностями, мы могли нейтрализовать с вероятностью в 90%. То есть на текущий момент у меня три варианта были вполне рабочими. Так, дальше. Это минимизация потерь с нашей стороны. Вот тут-то и выплыло то, на что я первоначально не обратил внимания. Те два архидемона, одного из которых нельзя было захватить, практически ничем не отличались от того, что я когда-то встретил у выхода из храма. А это значит, что они в любом случае, даже если кого-то из них я и постараюсь отключить, должны быть не просто опасными, а очень опасными противниками. Но и я сам сейчас стал работать по несколько иной схеме, и теперь не имело смысла скрываться, особенно когда от этого зависели наши жизни. Составить алгоритм по оптимальному уничтожению живой силы противника. И я выбрал двух оставшихся архидемонов. После этого подготовил сообщение для наших, которое и передал Тире, предупредив ее, что сообщу о том моменте, когда они должны начать действовать. Ну а теперь осталось ждать. Если не прервать вовремя ритуал, а в том, что это ритуал призыва, я теперь не сомневался, то он сам завершится, даже без участия мага, если тот успеет активировать нужную часть пентаграммы. И тогда тот непонятный монстр, которого он пытается вытащить в наш мир, откуда-то из своих нижних миров, как их называет Тирия, нападет на нас, вернее, на тех, кого заметило поисковое плетение, встроенное в ритуал призыва. Вот как нас тогда, кстати, и нашли адские гончие. И тут от них не укрыться. На нас их наводил магический поводок, который был привязан к ритуалу. Так что нужно сделать все правильно. И перед тем, как начать действовать, уничтожить ментальную конструкцию призыва. Иначе это может разрушить все наши планы. Тем более и мне хотелось бы обойтись без жертв. Этого я постараюсь не допустить. Планета Галанат. Окрестности города Каласка. Остров на болоте. Некоторое время спустя. Тирия с Кисаей и главным оборотнем среди их прикомандированного отряда сейчас остались на берегу. Все остальные отошли вглубь болот по найденной небольшой косе. Это потребовалось сделать. Уж слишком профессионально стали прочесывать остров, появившиеся тут только что демоны. «Что они делают?» — обратилась к демонессе Кисая. «Готовятся к обороне. Я знакома с подобной тактикой», — ответила ей демоница. «Сразу видно, что это сильный отряд, коль сюда прислали целых 4 магов, 2 из которых, к тому же, еще являются и очень сильными бойцами-архидемонами. Видишь?» И она показала вперед. Первый, скорее всего, установил или охранный периметр, или магический щит. Тут все зависит от силы этого мага. Но по мне, так он самый подготовленный из всех четверых, хоть он и не архидемон. Возможно, кто-то из действительно одаренных или бастард. Обычно среди последних почему-то очень много сильных магов. Так что я больше склоняюсь к тому, что он накрыл остров магическим щитом. Два других — это боевая поддержка. Один из них — архидемон, и он действительно силен, но насколько, я сказать не могу. Правда, если судить по его ауре, это маг-боец. Я не могу сходу оценить его опыт, чтобы не выдать наше присутствие, но если он у него есть, то это очень сильный боевой маг. Такие, как он, могут совмещать как работу с магией, так и обычный бой, чем становятся вдвойне опасны. И если я права, а почему-то мне именно так и кажется, то это наш самый главный противник. Второй боевик – обычный демон. По-моему, это кто-то из телохранителей. Неплохой воин, но как маг слабоват, поэтому особо его опасаться не стоит. Главное – выдержать те 2-3 магические атаки, что он успеет провести. А вот последний… И Тирия пригляделась еще внимательней. «Не ожидала я его тут встретить», — сказала девушка. «Но, как я понимаю, это маг-призыватель, и сейчас он готовит ритуал призыва. Вот кого он собирается призвать, я даже предположить не могу. Но этот маг очень силен. Как-то в наше поместье прокрался один призыватель, которого нанял враг моего отца. И тогда...» В этом месте девушка неожиданно передернула плечами, а потом медленно выдохнула. «Мы еле смогли отбиться от того монстра, что он к нам притащил из нижних миров. В общем, это очень опасные маги, если им дать время на подготовку. Тем более этот. Такой силы я и в обычных магах не видела, и уж тем более в призывателе». И она еще раз более внимательно вгляделась в что-то делающего посреди площади мага. Оборотни, между тем, с удивлением смотрели на Тирию. «А ты очень много о них знаешь», — негромко произнесла Кисая, глядя на демоницу. «Да», — только и кивнула она в ответ. Кисая лишь еще раз вгляделась в ее лицо, но ничего больше спрашивать не стала. Но к Тирии появился свой вопрос у Колга. «И что нам сейчас лучше всего предпринять?» — посмотрел тот на девушку. Демоница пару мгновений молчала, а потом негромко ответила. «Отступить», — тихо произнесла она и, заметив возмущенный взгляд главы отряда оборотней, продолжила. «Я видела ваших людей в деле. И поверьте, мы в нашем положении им не соперники. Мы даже прорваться к ним не успеем, как призыватель уже завершит свой ритуал. Остальные...» И она небрежно указала на других демонов. «Это лишь те, кто обеспечивает его прикрытие и охрану на момент совершения ритуала. Так что уходите. Если вы останетесь тут, то это ничего не изменит. Они будут удерживать нас и не позволят помешать прохождению ритуала. А потом появится тот, кого призывал этот маг, и уже он уничтожит нас всех за несколько минут». Предводитель отряда оборотней кивнул. Он прекрасно понимал, что девушка, которая знает то, о чем они за все время войны с демонами даже не слышали, старается своим предложением спасти их. «Да», — согласился он, — «я понял тебя. Мы по косе попытаемся уйти через болото, а потом уже в обход них вернемся в лагерь». «Нет», — помотала головой Тирия, — «необходимо идти прямо в город. Там должны знать о появлении столь опасного противника». «Хорошо, так и сделаем», — кивнул ей в ответ оборотень. Кисая во время этого недолгого разговора помощника главы их общины и странной девушки, которая так много знает о демонах, молчала, но неожиданно резко вскинулась и вгляделась в глаза собеседницы Колга. «Так ты не пойдешь с нами?» — даже скорее утвердительно, чем вопросительно, произнесла она. «Не пойду», — спокойно ответила Тирия. «Почему?» — спросила у нее девушка. «Огр бы точно не одобрил того, что ты останешься здесь». «Да». тихо прошептала в ответ эта непонятная спутница Огра. «Я это прекрасно знаю, но...» Тут она на пару мгновений замолчала. Кисая уже подумала, что ее собеседница не станет отвечать, когда та произнесла. «Я не могу оставить его. Это мой долг». И практически шепотом проговорила. «Я не могу оставить тут моего мужа». Девушка-оборотень очень напряженно посмотрела в сторону сидящей рядом с ней Тирии. «Понятно». Медленно и также негромко сказала она. Ей показалось, что собеседница кивнула и прикрыла глаза, собираясь что-то ответить, но нет. Как оказалось, это было не так. Тирия сама не понимала, зачем она сказала правду этой совершенно незнакомой ей девушке. Той, в ком она почему-то чувствовала свою соперницу, хотя никаких предпосылок к этому не было, ведь была еще вампирша, но нет. Почему-то внимание Дима именно к этой девушке-оборотню заставляло намного сильнее биться сердце демоницы и все время стараться не оторвать его безмозглую и тупую голову. Даже Тиная при их мимолетном разговоре догадалась, что тогда произошло в храме, и правильно расценили те узы, что теперь связывали ее и этого тупого дикаря, похожего на огра, который непонятно откуда вылез. Тирия как раз хотела сказать Кисае, что их связали лишь обстоятельства, и в этом больше ничего нет. Хотя почему-то сама себе она в последнее время не очень-то и верила, но не успела. Именно в этот самый момент у нее в голове вновь зазвучал голос Дима. И как он только умудрялся это проделывать, тем более уже не первый раз, о таком демоница даже не слышала никогда. Хотя где-то давно читала, что между повелителем и его вечными рабами и устанавливается некий канал связи, но там нечто совершенно иное. Повелитель мог лишь точно сказать, где находятся привязанные клятвой служения к нему рабы. «Да о чем это я?» — встрепенулась девушка. «Какие рабы? У нас была совершенно иная клятва». И она слегка тряхнула головой. Но, тем не менее, голос из нее так и не пропал. А потому девушка уже совершенно отбросила посторонние мысли в сторону, так как Дим говорил с ней. И после его слов Тирия поняла, насколько сумасбродным и странным был тот план, который тот ей передал. «Так», — быстро перевела она взгляд на Колга, — «ведите сюда всех. Со мной связался Дим. От нас потребуется синхронность действий. Я расскажу, что необходимо сделать. И быстрее, у нас очень мало времени». «Понял», — ответил тот, и, мгновенно развернувшись, скрылся в какой-то болотной поросли, которая даже не шелохнулась в то время, как огромный оборотень пробирался сквозь нее. «Что он сказал?» — поинтересовалась у нее стихия. «Подожди немного, я расскажу всем, чтобы не повторяться», — ответила ей Тирия. Так они просидели что-то около минуты, когда к берегу стали подтягиваться оборотни. И как только последние из них, а также Тилия, оказались поблизости, Тирия начала тот инструктаж, что через нее передал им Дим. «Значит так», — начала она. «Тилия», — обратилась она к своей спутнице. «На тебе уничтожение портала и портальной метки. Приступишь сразу же, как я подам сигнал. Как закончишь, переключишься на магическую поддержку нашей атаки. Дальше...» И она перевела взгляд на оборотней. «На вас обычные демоны. Главное, не дайте им прорваться к нам и напасть на нее». И она кивнула в сторону той, кого местные именовали повелительницей стихий. «И еще...» «Сразу выделите трех бойцов, которые должны будут разобраться с теми вот существами». И она показала на нескольких демонов. Почему Дим выделил именно их, она не понимала, но он попросил сделать именно это. «Так, что еще? Остров сейчас прикрывает магическое поле, но Дим...» Тут на нее посмотрели вопросительно некоторые из оборотней. «Огр», — пояснила она им. «Обещал разобраться с ним, и я ему верю. Дальше. Действовать мы все начнем, как только он подаст сигнал. Да, главное...» И она оглядела весь их отряд. Не пытайтесь нападать на магов. Огр сказал, что вы не сможете справиться с ними. И я с ним согласна. Вроде все». И она мысленно повторила переданное ей сообщение. «Прости», — вдруг спросила у нее Кисая, «но мы так и не поняли, чем будешь занята ты. Мы должны это знать, чтобы случайно не помешать тебе или самим не подставиться под удар». «Я...» И Тирия долгим взглядом посмотрела на девушку-оборотня. «Я постараюсь не дать их магам воспользоваться своей силой, чтобы атаковать вас или защитить себя». «Но как ты это сделаешь?» — все еще не понимала Кисая. «Или ты тоже маг?» И она перевела взгляд в сторону острова. «Но ведь они маги хаоса», — произнесла девушка. «И обычные маги гораздо слабее них. Даже противостоять одному из них будет сложно. А тут их целых четыре». И она вопросительно посмотрела в глаза Тирии. «Или...» И девушка-оборотень очень странно вгляделась ей прямо в глаза. «Ты не просто так много знаешь о демонах». Демоница пару мгновений смотрела на нее в ответ, а потом медленно кивнула головой. «Не просто», — ответила она и, немного помолчав, добавила. «Я маг хаоса, как и они, а потому у меня есть все шансы продержаться против них». И она еще раз пристально вгляделась в глаза девушки-оборотня. Та медленно кивнула ей в ответ, будто именно сейчас она что-то сумела рассмотреть в ней. «Я поняла тебя». Что поняла Кисая, демоница не успела узнать, так как именно в этот момент у нее в сознании раздался голос Дима. «Как только спадет магическое поле, вперед! И не забудь архидемонов не трогать!» Буквально в следующее мгновение магический щит, прикрывающий весь остров, растворился, будто его и не было. Тирии не удалось заметить даже остаточного магического излучения. «Начали», — только и скомандовала она, сама при этом переходя в магический транс, чтобы адекватно успевать реагировать на создаваемые магами демонов плетения. Параллельно она какой-то частью своего сознания следила за ходом битвы. Вот по какой-то причине оседает на землю тот маг-демон, что и держал защиту. Вот что-то произошло с заклинателем, которого неожиданно отбросило назад неведомой силой. «Наверное, откат от неудачного проведения ритуала», — подумала демонесса. Вот внезапно за спиной самого опасного бойца-архидемона появляется слегка размытый силуэт. Видно короткое и быстрое мелькание клинков. И архидемон отлетает прямо под ноги второму. Тот отступает всего лишь на маленький шаг назад, но даже этот незначительный нюанс стоит ему жизни. Ведь буквально в это же самое мгновение за его спиной, словно из воздуха, материализуется та же самая размытая фигура. И Тирия даже затруднилась бы ответить, что произошло, но она, сделав пару шагов вперед, запинается за тело первого архидемона и беззвучно падает вниз. Девушка поражена. Она даже не представляла, кто может за столь короткое время нейтрализовать, а она прекрасно видела, что три из четырех магов еще живы, столь сильную команду высших демонов. «Тирия, переключайся на помощь оборотням, тем, что работают против особых бойцов. Они не справляются». Вдруг раздалось у нее в голове. «Прикрой их, пока я не окажусь там». Демоница, даже не осознавая этого, переключилась на новую задачу. Все понятно. Выделенные Димом демоны оказались магами, хотя почему-то упорно до этого маскировали свои магические способности. И сейчас они уже практически прижали оборотней каким-то странным магическим щитом, который, казалось бы, сжимался вокруг тех. «Разрушь этот купол, равномерно распределив давление по нему. Действуй просто сырой силой, ты справишься, я знаю». Вновь раздался голос Огра. «Я же займусь самими магами». И опять та же мешанина размытых теней и разлетающихся в разные стороны тел. Но теперь Тирия была полностью уверена в том, что тень, которая сеет смерть в рядах их врагов, всего одна. и она точно знала, кто именно был этой самой тенью. Обычный с виду огр, который вроде даже магом, если на него смотреть магическим взглядом, не был. Но и в последнем Тирия стала очень сомневаться, когда уже буквально через несколько секунд магический пресс, который пытался раздавить оборотни, исчез под действием ее силы. Ведь этот прием борьбы с этим магическим щитом придумала далеко не она сама, а подсказал ей все тут же огр, который сейчас спокойно стоял посредине острова и оглядывался кругом. Так он и простоял несколько минут. Потом неторопливо прошел и добил всех магов, которые находились там. Хотя Тирии почему-то казалось, что он хотел их допросить, ведь не зря же он оставил их в живых. А то, что это было сделано специально, она не сомневалась. Только вот никакого разговора с демонами не было. По крайней мере, внешне могло показаться именно так. Правда, именно в это сама девушка почему-то не верила. Может, потому что этот странный огр никогда и ничего на ее памяти не делал зря. Или потому что он неторопливо прошел в центр острова и зашел в какое-то строение, которое больше походило на полуразвалившееся древнее здание. Или потому что он что-то некоторое время рассматривал, держа в руках, а потом убрал это к себе. Или потому что, когда девушка и сама заглянула внутрь этого здания, подойдя ближе, она увидела там еще один межпространственный портал древних. Тирия терялась в догадках. Но тем временем огр, такой же спокойный и невозмутимый, как всегда, скомандовал общий сбор. И еще через 2 минуты ничего не напоминало о том, что на этом острове кто-то был.